Олесь проверил посты и лег спать около полуночи. К этому времени большинство людей уже отдыхало. Лишь Линда и помогавший ей Жак сидели возле раненых Гетер. Состояние мутанток несколько улучшилось, но о полном выздоровлении речь пока не шла. Хорошо хоть, что обе оливейки находились в сознании. Накинув на себя одеяло, Русич с удовольствием погрузился в сон. Толком восстановить силы в последние дни никак не удавалось, и потому Храбров заснул довольно быстро. Перед взором землянина неожиданно появились странные образы. Сначала радостные, веселые, светлые, чистое небо, море цветов и яркое солнце. Именно солнце, а не Сириус. Олесь стремительно бежал по мокрой от росы траве. Он смеялся, подпрыгивал, размахивал руками. Впереди показалась знакомая женская фигура. Узнать Олис юноша мог с любого расстояния. Влюбленные приближались друг к другу. Казалось, еще немного, и они сольются в объятиях. Но вдруг выражение лица Кроул резко изменилось. Исчезла радость, и набежала тень печали. Спустя мгновение Аланка положила ладони на грудь и медленно поплыла вверх. Храбров хотел ее удержать, однако наткнулся на невидимую, очень прочную стену. Землянин отчаянно закричал. Увы, Олис его не слышала. Упав на колени, Русич зарыдал от горя. Сколько продолжалась эта сцена? Секунду? Час? А может, вечность? Олис открыл глаза. Где же поле? Вокруг, насколько хватало взгляда, раскинулась пустыня. Оранжево-желтый песок, волнистые барханы, редкие засохшие растения. Русич поднялся на ноги, осмотрелся вокруг и замер от удивления. Со всех сторон на него наступали страшные косматые тени. Постепенно кольцо сжималось. В отчаянии выхватив меч, Храбров бросился навстречу врагу. Он сделал резкое движение и... Удар был слишком силен. Русич во сне дернулся и стукнулся головой о колесо бронетранспортера. Растирая ушибленное место, Олесь взглянул на часы. Землянин встал, прошелся по лагерю и после долгих сомнений все же решил разбудить Аята. Японец вскочил от одного прикосновения. «Что случилось?» — воскликнул Тина. «Да зря я, наверное», — пожал плечами Храбров. «Можно было рассказать сон и утром». «Только не твой», — мгновенно отреагировал самурай. «Говори быстрее». Рассказ занял не более четверти часа. Не дослушав товарища до конца, Аята начал укладывать вещи. Посмотрев на Русича, японец твердо произнес. «Поднимай людей. Мне не все понятно, но это очередное предупреждение твоих покровителей. Игнорировать его я не собираюсь. Береженого Бог бережет. Машины и одеяло оставим на месте, а сами отойдем на север». Наемники и гетеры были опытными солдатами. Неожиданный сигнал тревоги не застал их врасплох. Забрав оружие, они послушно двинулись вслед за Тина. Группа удалилась от прежнего лагеря на 300 метров. В густой темноте ночи едва различался силуэт бронетранспортера. В качестве наблюдателей возле машин остались Мелани и одна из гетер. Раненых девушек перенесли в вездеход и заперли люки изнутри. Воины приняли необходимые меры предосторожности, оставалось только ждать. Спустя час Олесь повернулся к Аята и тихо проговорил. «Может, зря мы затеяли переполох? Не дали людям выспаться?» «Не исключено», — откликнулся дремавший японец. «Однако лучше не рисковать. Мы солдаты и должны это понимать». Их разговор прервала реплика Стюарта. «Черт подери, там что-то происходит!» — воскликнул Пол. «Где?» — спросил Тина. Вместо ответа шотландец указал на восток. Сириус еще не показался из-за горизонта, но небо уже приобрело характерный бледно-розовый оттенок. Рассвет в пустыне смерти — зрелище незабываемое. На фоне барханов появились странные сгорбленные фигуры. Сосчитать их никак не удавалось. Люди быстро перемещались и время от времени терялись из виду. «А ведь из лагеря мы бы их не увидели», — заметил де Криньян. «Хвала богам», — выдохнул самурай. «Они не бросают нас в трудную минуту. «Может, группа Родригеса?» — предположил Сатан. «Вряд ли», — отрицательно покачал головой Жак. «Другое направление. Да и по времени не совпадает. Думаю, спешить не стоит. Скоро все станет ясно». Земляне и гетеры осторожно двинулись к машинам. В этот момент из укрытия встал Мелани. Итальянец сделал несколько шагов в сторону незнакомцев и громко крикнул. «Эй, кто там?» «Я», — послышался голос Родригеса. Почти тотчас вспыхнули десятки ярких фонарей. Автоматные очереди разорвали тишину, и безжизненное тело наемника рухнуло на песок. Наступавшие солдаты находились в 50 метрах от лагеря. Аланцы на ходу стреляли по одеялам, одежде, рюкзакам. Патронов они не жалели. Ни малейшей пощады дикарям. Никто не сомневался в легкой победе, но внезапно десантники угодили в засаду. С севера на них обрушился мощный шквал огня. Солдаты растерялись настолько, что не додумались даже погасить фонари, которые служили отличным ориентиром для нападавших. Спустя 5 минут все было кончено. С яростным воплем земляне бросились в атаку. Из полусотни десантников уцелело не больше 20. Солдаты в панике разбежались по пустыне. Преследовать их воины не собирались. Была слышна отдаленная стрельба на юге. Возле Морсвилла шел отчаянный бой. «Нас предали!» — воскликнул Храбров. «Надо помочь Пеньелю. А я-то разберись здесь. Троул, заводи бронетранспортер». Приказ немного запоздал. Рон уже сидел в пустой машине и запустил двигатель. Спустя 10 секунд бронетранспортер тронулся с места. На ходу на него запрыгивали наемники и гетеры. Русич возглавил группу поддержки. Подпрыгивая на барханах и поднимая облако пыли и песка, машина двигалась на предельной скорости. Сейчас было дорого каждое мгновение. Постепенно стрельба затихала. Это означало лишь одно – отряд Лорена погибает и перестает оказывать сопротивление. Пренебрегая безопасностью, Троул включил фары на полную мощность. В лучах света замелькали неясные фигуры. Олис различил в сумраке аланцев и открыл по ним огонь из автомата. Его поддержали товарищи и мутантки. Нападение с севера оказалось неожиданностью для десантников. Теряя людей и изредка отстреливаясь, пехотинцы бросились в рассыпную. Чуть вдалеке послышалась четкая команда об отступлении. Группа солдат отходила к городу вполне организованно. Через минуту наступила удивительная, пугающая тишина. Лишь чьи-то слабые стоны раздавались из темноты. Перед Храбровым предстало поле жестокого сражения. Между двумя пологими барханами валялось не меньше 20 трупов. «Есть живые!» — воскликнул Стюарт. «Смотря кто спрашивает!» — ответил твердый женский голос. Из мрака появились 3 едва держащиеся на ногах гетеры. Впереди, шатаясь от усталости, брела Мэлоун. Ее одежда была перепачкана кровью. В руках оливийки Жак заметил меч Пеньеля. «Где Лорен?» — спросил француз. «Там же, где и 8 моих подруг», — махнула рукой Рона. «Они мертвы». Де Криньян уверенно двинулся вперед. Освещая фонарем лежащие на песке тела, маркиз пытался найти раненых товарищей. Через пару минут послышался его взволнованный голос. «Олис, иди сюда! Живо!» Русич тотчас подбежал к Жаку. Его ноги невольно подкосились. «Веста!» Храбров рухнул на колени перед оливийкой. По щекам землянина катились крупные слезы. Бедная девушка не заслужила такой участи. Отступая, убийцы закололи свою жертву мечом, и клинок до сих пор торчал у Весты из груди. Рядом с оливийкой лежали трупы Свенсона и Пеньеля. «Парни пытались ее защитить», — печально вымолвил де Криньян. «Кто это сделал?» — гневно произнес Олис. «Лорен называл его Каном», — вставила Мэлоун. «Ублюдок», — прошептал Русич и вдруг закричал, что есть силы. «Оливер, ты умрешь! Я обещаю это!» Вытащив меч из тела тосконки и откинув его далеко в сторону, Храбров поднял безжизненное тело Весты на руки и отнес к бронетранспортеру. Внезапно раздался тревожный крик стоящего на броне Рона Троула. «Нас окружают! Вездеходы на востоке и на юге!» Вся команда быстро запрыгнула на машину. Взревел двигатель, из-под колес полетел песок. Теперь воинов могло спасти только бегство. Вступать в бой с преследователями не имело смысла. Через 10 минут к ним присоединился вездеход Аята. Отряд стремительно уходил к долине мертвых скал. Часть воды и продовольствия удалось забрать, а значит, путь через пустыню открыт. Постепенно начинало светать. Стараясь не рисковать, наемники без остановок преодолели 40 километров. На горизонте показалась огромная каменная стена. Наконец они в безопасности. Даже если мобильная группа догонит беглецов, в ущельях долины земляне без труда оторвутся от врага. Машины остановились возле узкого прохода между скалами. Дальше людям придется идти пешком, но сначала надо разобраться с последствиями ночного боя. Для основной части отряда он в целом закончился благополучно. Потери оказались минимальны. Погибли наемник и две гетеры, а вот из посыльных не уцелел никто. Мэлоун и оставшиеся в живых оливийки получили огнестрельные раны, но, к счастью, не очень серьезные. Рассказ Тосконок оказался краток. Пеньель заподозрил измену, но повлиять на ситуацию уже не мог. Француз выслал вперед на разведку трех гетер. Именно они и нарвались на наемников Канна. Девушки смело приняли бой и дали возможность остальным подготовиться к нападению. К сожалению, у мутанток не было автоматов, а два ствола Лорана и Олафа не остановили противника. Группе еще повезло, что Оливер решил захватить побольше пленных, двинул своих людей в рукопашную. Храбров не успел прийти им на помощь. Олесь сидел перед телом Весты и почти ничего не слышал. Несмотря на любовную связь, Русич относился к девушке как к сестре, как к другу. С ее смертью в душе Русича что-то оборвалось. Большая, нужная, радостная часть жизни ушла в прошлое, и в это не хотелось верить. Дойл и Воржиха уже копали могилу. Через несколько минут Храбров простится с Вестой навсегда. «Хотел бы я взглянуть в глаза предателю», — зло проговорил Жак. «Сколько товарищей мы потеряли из-за него?» «Я предоставлю тебе такую возможность», — бесстрастно сказал Тина и махнул рукой тосконкам. Две гетеры тут же вытащили из вездехода Родригеса. На груди арагонца расплылось большое кровавое пятно. Пули, выпущенные землянами, трижды продырявили изменника. Осторожно прислонив Хосе к колесу машины, мутантки отошли в сторону. Разбираться с подлецом должны его соотечественники. Наемники долго считали Родригеса своим другом. Арагонец находился в коме, и привести его в чувство предстояло Салан. Пощупав у Хосе пульс, Аланка обернулась к самураю и задумчиво произнесла: «Я введу ему стимулятор, но больше 10 минут он не протянет. Организм задействовал последние резервы. Может, дадим Родригесу спокойно умереть?» «Ну уж нет», — воскликнул Пол. «Он должен знать, что его план провалился. Кроме того, я хочу понять, почему Хосе сделал это». Линда еще раз посмотрела на Аята. Японец утвердительно кивнул головой. Пожав плечами, женщина вколола иглу в руку раненого. Спустя минуту арагонец с трудом разжал веки. На его губах появилась презрительная усмешка. «Салан», — слабо вымолвил Родригес, — «ты жива?» «Как видишь», — ответила Аланка, — «а вот тебе осталось лишь несколько минут». «Ерунда», — прошептал Хосе, — «я не боюсь смерти». «В самом деле?» — вмешался Стюарт. «Ты забыл, что умирать можно по-разному. За предательство на земле всегда жестоко карали. Думаю, и твоя страна не исключение. Последние минуты превратятся в вечность. Вечность боли. Пытки», — догадался арагонец. «Узнаю дикарей. Мучения врага доставляют вам удовольствие. «Это патология, она передается с генами. Придется разочаровать тебя. Я не землянин». «То есть, как не землянин?» Удивленно воскликнул Саттон. «Очень просто», — высокомерно сказал Родригес. «К тому же, я никогда в жизни не был на вашей поганой планете. Всю информацию в мой мозг заложили во время глубокого тестирования. Затем посвященный Делонт внедрил майора легиона бессмертных Холла Ролана в среду наемников. Так называемая программа внутреннего контроля. Ученые предполагали, что варвары не смирятся с рабством и будут замышлять восстание или побег. Насколько далеко зашли их планы за 3 года? Вот мое задание. Я быстро понял. Ваша группа представляет огромную угрозу для Алана. Командование экспедиционного корпуса явно недооценивало опасность. А дикари, между тем, вели свою внешнюю политику, помогали тосконцам и мутантам. Это недопустимо. Мне пришлось выйти на Стоуна. У Стила имелись собственные мотивы, но общему делу они не мешали. Мы решили уничтожить отряд. «Но ведь ты был вместе с нами?» — изумленно проговорил де Криньян. «И в пустыне, и в секторе непримиримых, и на песчаном тебя могли убить». «Глупец!» — рассмеялся Аланец. «Мне наплевать на это. Я бессмертен. Ради великого координатора, ради Алана мы готовы на все». «Сумасшедший!» — устало произнес Воржиха. «О нет!» — возразил Ролан. «Вы по-настоящему еще не столкнулись с мощью нашей цивилизации. Пока легион бессмертных мал, но скоро нас будут тысячи, миллионы. Мы сметем со своего пути любую преграду». Правитель не зря занялся воспитанием оливийских детей. «Они станут аланцам братьями. А теперь прощайте. Мне надоела пустая болтовня с варварами. Вам не понять истинных целей великого координатора». Холл закрыл глаза, опустил руки и сделал резкий выдох. Линда тотчас схватила его за руку. «Вот мерзавец!» — выругалась женщина. «Он преодолел стимулятор и силой воли ушел из жизни. Невероятно!» «Похоже, мы столкнулись с новой разработкой повелителя Алана», — заметила Аята. «Насколько я понял, координатор создает новую расу. Те, кто подчиняются ему, живут в роскоши, получают хорошее образование и занимают высокие должности в руководстве страны. Все остальные, для них уготована судьба Салан, Трола, Белауна, первопроходцы, чернорабочие, люди, которых не жалко принести в жертву великой цели». «К какой же категории ты относишь Родригеса, то есть Ролана?» — поинтересовался Жак. «В иерархии аланской цивилизации подобные люди находятся на самой вершине. Новая ступень эволюции, преданная правителю фанатично и беззаветно. Скорее всего, с их мозгом работали не только поверхностно, но и хирургически», — ответил самурай. «Я кое-что слышал о бессмертных», — вставил Рон Троул. «Информация на уровне предположений. Никто не верил, что такое возможно на Алане. Говорили о специальном устройстве, записывающем все полученные ими сведения. Многолетняя жизнь в виде кодированного сигнала. Любое слово, любое изображение сохранятся в синтетических ячейках памяти». «В таком случае этот мертвец знает слишком много», — произнес Сатан. «Он опасен даже сейчас. Надо расчленить и сжечь его труп. Пусть аланцы собирают остатки покойника по барханам пустыни смерти». Пока шел спор, Салан не теряла времени даром. Положив труп бессмертного на песок, женщина начала внимательно рассматривать его голову. На первый взгляд ничего примечательного. Домыслы Троула подтверждения не получали. И все же аланка решила проверить гипотезу до конца. Она тщательно сбрила волосы Холла, и повторный осмотр оказался более успешным. Чуть ниже затылка отчетливо виднелся ромбовидный маленький рубец. Он имел явно неестественное происхождение. Линда обернулась к наемникам и громко проговорила. «Мне нужна помощь. Кто не боится крови? Я начинаю трепанацию черепа». Что-то подозрительное в нем все-таки есть. Вряд ли земляне боялись вида крови. Воины пролили ее немало, однако участвовать в операции желающих было мало. С Салан остались лишь Дойл, Азамат и одна из Гетер. Девушка у мутанток выполняла функции врача. Работа продолжалась больше 2 часов. После кропотливых длительных поисков Салан наконец улыбнулась удача. В глубине мозга Аланка обнаружила микроскопический чип. Аккуратно положив его в специальный медицинский раствор, женщина устало вымолвила. «Рон, ты прав. Подобного совершенства я в жизни никогда не видела. Чудо враждебной техники. Теперь понятно, почему они называют себя бессмертными. Все их существование до мельчайших подробностей записано в определенной последовательности. Интересно, как происходило вживление? Повреждение черепа минимально, а устройство тщательно спрятано в глубине мозга. Фантастика!» «Это действительно реальность?» — спросил Троул. «К сожалению», — кивнула головой Линда. «Еще час назад я сомневалась в достоверности слухов, но факты — упрямая вещь. Каким-то образом ученым удалось сфокусировать работу мозга в эту ячейку. С одной стороны, Ролан — обычный человек, с другой — голографическое записывающее устройство. Не удивлюсь, если на Алане Холл мог транслировать передачу информации на расстоянии». «Да...» — протяжно протянул Тина. «Аланцы достигли небывалых высот в науке. Пределов и границ для вас не существует. Однако, что-то во всем этом есть ужасное и пугающее. Меня мучает один вопрос. А имеет ли человек право так далеко залезать в сущность своего бытия? Ведь можно наткнуться на нечто недоступное понятию простого смертного. Душу ведь не изменишь. Даже дьявол предпочитает ее покупать, а не изменять». «Понимаю и разделяю твою тревогу», — ответила Аланка. «Но великий координатор — убежденный атеист. Правитель верит лишь в свое могущество. Теперь я окончательно прозрела. Мой народ, земляне, тосконцы — все обречены стать такими же, как Ролан. Цивилизация спокойствия, порядка, благоденствия, основанная на контроле разума каждого индивидуума». «Но как координатор управляет миллионами людей?» — удивленно произнес Крис. «Это не под силу ни одному человеку». «А он не человек», — уверенно сказал японец. «Одно из проявлений мощи дьявола». «Или бога», — добавил долго молчавший Олесь. А я-то взглянул на товарища и лишь развел руками. Возражать не имело смысла. Подобные споры никогда ни к чему не приводят. Между тем разгрузка вездеходов закончилась. У скал лежали канистры с водой, рюкзаки с продовольствием и ящики с боеприпасами. Из копий гетеры сделали носилки для 2 тяжело раненых подруг. Настала пора выдвигаться. Сириус уже поднялся достаточно высоко, а земляне хотели преодолеть долину мертвых скал до наступления жары. Обезглавленный труп Ролана положили в бронетранспортер. Как это ни жалко, но машины пришлось сжечь. Аланцы рано или поздно их найдут. В пустыне нет смысла маскировать технику. Голову бессмертного Храбров приказал забрать с собой. Никто не должен знать, что его череп был вскрыт. Пусть великий координатор по-прежнему верит в дикость и глупость варваров. Пусть аланцы полагают, что это была обычная месть предателю. И, надо сказать, не самая жестокая. Взвалив на плечи тяжелый груз, наемники не спеша двинулись в проход между скалами. В группе осталось всего 10 человек, 10 отчаянных воинов, волей судьбы, заброшенных на далекую планету. Захваченные инъекции давали землянам 2,5 года спокойной жизни. Что будет дальше? Загадывать никто не хотел. Нить между жизнью и смертью так тонка.